Но сына у него больше нет, получается, раз он его так подставил. Лицо его перекосилось от гнева, кулаки невольно сжались. Что за тряпку он вырастил? Пока все шло хорошо, сын, опираясь на него, делал все, что ему хотелось. Знал, что отец его вытащит из неприятностей. А как ему помощь понадобилась, чтобы сохранить все, что нажито семьей, так просто сбежал. Мало ли ему бы повезло на этой дуэли, и он бы убил этого Тивадера. Шанс все же был, но не так же себя вести. Ладно, над тем, как относиться дальше к сыну, он еще подумает. Не так это и важно, если такой опасный человек, как этот Эйсон, пообещал его убить, а он дал клятву не мстить. Теперь ему надо решить, будет ли он сам честно служить человеку, что вскоре, он не сомневался в этом, так или иначе покончит с его сыном. Глава 8. Нисман, столица Бильбы. Нисман никогда не предполагал, что быть королем так скучно. Хотя он еще и не стал им официально, но заседания Королевского совета уже начали проводить, а куда деваться. Отец уже официально отстранен от власти, а он признан всеми государствами, которые прибыли на совещание в Аргент, организованное королем Драском, полноправным наследным принцем Бильбы. Коронация состоится уже на днях, так что деваться некуда, но как же скучно, чрезвычайно скучно на этом совете. Обсуждаются не урожай, упадок в торговле, провалы в сборе налогов. И раз за разом поднимается одна и та же тема о том, что казна практически пуста. Ничего такого, что могло бы его вдохновить, никаких героических свершений, одни и те же пустые речи. Охи-ахи, как все плохо в королевстве, и все смотрят на него в ожидании, что он предложит какое-то судьбоносное решение всех этих скучных дел. Нисман уже не совсем понимал, а для чего тогда ему вообще эти советники, если они практически ничего и не советуют, ожидая от него государственных решений. «Как стану королем», — подумал он, — «так немедленно изменю всю эту суету в деятельности Королевского совета. Не знаю еще, что придумать, но что-нибудь придумаю обязательно, потому что я во всем этом не разбираюсь». А от меня ждут, что я якобы должен разбираться. Откуда? Меня никогда не готовили к управлению государством. Странно все это. Хорошо хоть, вчера ему подсказал один из старых слуг короля, когда он в раздражении в его присутствии сам себе задал вопрос, почему члены Королевского совета, формальные советники, ничего толком не советуют. Поклонившись ему, он попросил разрешения говорить. Удивленный принц, привыкший, что слуги обычно не говорят в его присутствии, он почти уже и перестал их замечать, такое разрешение дал. «Ваше королевское высочество, батюшка ваш, бывало, гневался, когда давали советы, которые ему не нравились, и отправлял советников в тюрьму или и вовсе на плаху. Долго это продолжалось, вот теперь ваши советники присматриваются, опасаются, что вы так же будете делать. Ну хоть что-то прояснилось». Слуге он даровал 10 золотых монет и право разговаривать с ним, когда тот сам захочет. На плаху, значит, отец отправлял советников. Жестко. Впрочем, ему ли удивляться, учитывая, что его самого отец запер в тюремной камере с приказом убить при попытке к бегству. Но проблему, как решать непростые задачи по управлению государством, это не решало. Выслушав за час очередные несколько клонящих в сон докладов, по которым так никто и не предложил каких-то решений, а он сам в этом ничего не понимал, Нисман наконец решил сам поставить вопрос, который его в достаточно серьезной степени волновал. Смысл время терять, а скажите-ка мне, члены совета, ваш будущий король чрезвычайно обязан одному человеку, Эйсону, графу Иригарскому, который спас меня от неминуемой гибели. Подскажите, каким образом я мог бы ему отплатить за спасенную жизнь вашего будущего короля? И, к удивлению Нисмана, советники тут же ожили. Трое из них вытянули руки, давая сигнал, что готовы наконец-то что-то посоветовать. Он кивнул первому, и тот, подскочив, сразу же заявил: «Ваше королевское высочество, казна пуста, поэтому любые меры благодарности должны исходить именно из этого. Подарите графу Иригарскому какое-нибудь заклинание, их полно в секретной комнате нашей библиотеки». Едва этот советник сел, как тут же по сигналу короля вскочил другой. «Да, ваше королевское высочество, это будет, несомненно, лучший подарок. Тем более этот Эйсон не так и давно сам стал дворянином. Одно дело дарить подарок представителю наследственной знати, другое дело, ну воришу, на этом уже можно и сэкономить». И вот тут Нисман разозлился. Взмахнув рукой, он велел опустить руку третьему советнику, несомненно, тоже собирающемуся дать ему совет, как сэкономить на благодарности за спасенную собственную жизнь. «Так я не понял», — сказал он, нахмурившись, — «вы хотите мне сказать, что я не могу даже достойно отблагодарить своего спасителя? Вы хотите мне сказать, что если он сам недавно стал дворянином, то моя благодарность должна быть в силу этого совершенно незначительна? Да какая мне разница, когда он стал дворянином, если меня спасать пришел именно он, а не люди, у которых 20 предков в родословной с различными красивыми титулами?» Советники поморщились и начали опускать головы, когда он строго взглянул на них, словно они боялись столкнуться с ним взглядом. «Да, с этими советниками каши не сваришь, быстрее бы короноваться, чтобы иметь возможность назначить новых советников. У этих нет как чести, так и толковых советов. Но как же наградить Эйсона?» Эйсон, столица Аргента, собрались вечером на ужин. «Ну что, завтра утром у нас коронация Нисмана в Бильбе, а затем сразу и свадьба», — напомнил я. «Не хочу снова ехать в Бильбу», — сказала Джоэн, поморщившись. «Да уж, Бильба у всех нас оставила яркие впечатления», — согласился с ней Лор. «Надо, а что ж поделать», — пожал плечами я. «Ладно бы это была просто коронация и свадьба, но самое тревожное, что эта ситуация может быть использована сектой для новой атаки. Нам повезло, что мы случайно узнали об атаке секты на Королевскую Академию Магии Аргента и спасли в тот день короля, ну и, в принципе, самих себя тоже. Но сомневаюсь, что нам снова повезет так же. Можем просто оказаться в самой гуще событий, когда откуда-то выскочат сектанты и начнут забрасывать всех проклятиями, как планировали во время той атаки. Тем более, что все будет происходить в Бильбе. Это же не страна, а ужас какой-то из-за бардака, что там творится из-за многолетнего двоевластия». «Согласна с тобой», — кивнула Джоэн. «Рагенрад та еще стерва. Вряд ли тетушка удержится от того, чтобы не использовать такую возможность покончить со всеми нами. Это и тревожит», — сказал я. «При этом, что интересно, лорд Джардин не сказал мне ничего по этому поводу, и не звали меня ни на какие совещания у короля, как будто при дворе вообще не волнуются и не опасаются нападения секты во время коронации и свадьбы». «Ну», — вздохнула Джоэн, — «я все же надеюсь, что они вовсе не так легкомысленны. Все же у Драска погиб младший сын, да еще те две масштабных атаки на город, что устроили сектанты, тоже всех потрясли. Такое не забудешь. Я практически уверена, что у короля нет никаких иллюзий по поводу той опасности, что возможно во время коронации, тем более если вспомнить, что произошло на репетиции свадьбы Абелы с Горбидом в прошлый раз. Остается надеяться на это, но надеждой жив не будешь. Так что придется нам самим принять дополнительные меры безопасности», — сказал я. «Ну а какие? У нас с тобой не будет по этикету возможности ни шкатулку, впитывающую в себя мощнейшие заклинания, с собой взять, ни тем более, конечно же, усадебный артефакт, чтобы установить барьер», — надула губки Джоэн. «Да уж, обидно, честно говоря. Этикет важнее мер безопасности. С точки зрения моего прежнего военного опыта, конечно же, это безобразие. Представить, что мы, воюя с высшими демонами, устроили бы какое-то мероприятие, на котором его участники не имели бы возможности по полной программе использовать все меры безопасности, что у них есть, было невозможно. Свадьба не свадьба, а никто не расслаблялся, зная, что демоны нас в покое по такому поводу не оставят. Ну а сейчас официально и у Аргента, и у Бильбы мир со всеми другими королевствами. И очевидно, что никто не будет переделывать этикет, несмотря на очевидные серьезные опасности со стороны секты. Не к лицу проводить коронацию и свадьбу в военном режиме, подымая секту до уровня противника, равного целому королевству, или в нашем случае, аж двум. Не уронить статус важнее, чем получше защититься от сектантов. Да уж, можно дать и королевский артефакт, и шкатулку Сиднишу с Юраком, — предложил я. Но в этом случае нам всем нужно держаться поблизости от них. Слава всем богам, хоть телохранителей никто не запрещает брать с собой и на коронацию, и на саму свадьбу. Да, это единственный вариант. Будем держаться максимально близко к Сиднишу и Юраку. К счастью, хоть сумочку небольшую мне можно с собой взять, так что я положу туда оба наших эспандера. А больше там ни для чего места и не останется, этикет очень серьезно ограничивает ее размеры, — сказала жена. Ночью пошли на портальную охоту, но и там в моменты, когда не было никаких угроз со стороны монстров, я прикидывал меры безопасности во время коронации и свадьбы. Не люблю попадать в такие вот ситуации, когда от тебя мало что зависит, как будто добровольно идешь в ловушку, да еще при этом разоружившись. Так что на коронацию мы, учитывая высокий риск нападения со стороны сектантов, отправились как на военную операцию. Сиднишу вручили королевский артефакт, дав инструкции не делать слишком большой барьер в случае нападения сектантов, а вот Юрак получил шкатулку, поглощающую заклинание, без каких-либо объяснений. Джоан замотала ее в розовую бумагу, пусть телохранитель думает, что это какой-то подарок, что она подготовила для Нисмана или кого-то еще, кого рассчитывает там увидеть. Хотя подарки тоже были, один на коронацию, другой на свадьбу, их нес Илор. Нам с Джоан по этикету самим нести было не положено, вот такие выверты. С Илором у нас тоже была договоренность. Если вдруг сектанты атакуют, я скастую туман, а он обернется в нем за гуртом и утащит нас с Джоан из-под атаки в своих когтях. Если успеет, конечно. Проклятия обычно быстро срабатывают, не факт, что времени на то, чтобы выйти из области атаки при помощи эспандеров или Илора, будет достаточно. Так что настроение у всех нас было совсем не праздничное. Впрочем, когда мы прибыли в столицу Бильбы к королевскому дворцу, быстро выяснилось, что остальные участники предстоящих церемоний тоже осознавали в полной мере все риски, так что по-настоящему спокойных и радостных людей среди них почитай, что и не было. Нет настолько глупых людей среди высшей аристократии. Есть надменные, заносчивые, самолюбивые, но настолько глупых, нет. Хотя, так-то, люди улыбались для вида, но улыбки эти никого не обманывали, и атмосфера была очень нервозной. Участников церемонии коронации из Аргента было очень много, в связи с тем, что коронация плавно перейдет в свадьбу, а невеста из нашего королевства. Наверное, это первая коронация в Бильбе, на которой присутствует столько иностранцев из одной страны. Были приглашенные гости из других стран, но их всех вместе не набиралось столько, сколько аргентцев. Пока что собирались в парке перед королевским дворцом. Затем, видимо, нас пригласят всех внутрь на саму церемонию коронации. Здание огромное и неплохо нам с Элором знакомо, учитывая проведенную не так давно операцию по вызволению Нисмана из тюрьмы, расположенной прямо в нем. Когда, судя по всему, все гости собрались, по крайней мере, было уже 10 минут 11-го, а приглашены все были на 10, вперед вышел богато одетый бильбиец. «Уважаемые гости королевства Бильба», — громко заявил он, усилив свою речь при помощи заклинания, «сейчас будут открыты порталы к месту коронации. Прошу всех проследовать в них, вскоре после прибытия начнется сама процедура». Неожиданно, но мне это очень понравилось. Раз я не знал, то похоже, никого из гостей тоже не предупредили, что коронацию проведут не в королевском дворце. А если сектанты тоже, надеюсь, не знали о смене места коронации, то все их приготовления к атаке будут неадекватны, атаковать-то будет некого. Гости, тоже это сообразив, сразу повеселели и дружными рядами отправились в три открытых в 100 метрах от дворца портала. «Надеюсь, они точно так же поступят и со свадьбой», — сказал я Джоан. «После коронации снова нас куда-нибудь переправит, в другое место, а то когда столько народу собирается, наверняка попадется и какой-нибудь шпион сектантов, который сообщит о новом месте проведения коронации, и тут уже как повезет, успеют они перенацелиться на новое место или нет. Будем надеяться, что именно так они все и задумали», — согласилась со мной жена. Выйдя из портала, мы оказались в очень красивом парке, посередине которого стоял небольшой, но очень уютного вида дворец. «Это один из охотничьих дворцов короля Бильбы», — услышали мы, как сказал кто-то из местных аристократов. Я и не знал, что его так неплохо отремонтировали. Последние лет 10 он был практически заброшен. Получается, что Драск, понимая все риски коронации и свадьбы, заранее озаботился ремонтом этого дворца, чтобы, перебравшись в него, уменьшить риски нападения со стороны сектантов. Потому и не было никаких совещаний перед коронацией, что в них не было никакой нужды. В то, что деньги на ремонт выделил Нисман, я не верил. Нет у него таких денег, однозначно. Ну а почему Драск раскошелился, вполне понятно, все же будущая королева Бильбы его дочь. Да, король меня порадовал этим изящным решением. Надеюсь только, что никто из шпионов-сектантов не узнал о нем заблаговременно, чтобы поменять планы атаки. Королевский дворец, столица Бильбы. Малфрид, маг 10-го разряда, сектант из новых практиков, который смог только 2 недели назад устроиться в охрану наследного принца Нисмана, ударился в откровенную панику. За эти 2 недели он успел собрать, как он считал, всю необходимую информацию по предстоящей свадьбе и коронации наследного принца, и был уверен, что в результате черный герцог не только будет им доволен, но и сможет использовать всю эту информацию для того, чтобы нанести точный и выверенный удар как по королевской династии Бильбо в лице единственного наследного принца Нисмана, так и по намного более плодовитой династии Аргента. По данным, которые получилось раздобыть, коронацию и свадьбу должен был посетить сам король Аргента Драск, 2 его сына, его брат, а также и другие многочисленные родственники Драска. Малфрид уже предвкушал, как один мощный удар обезглавит сразу 2 королевства, и Бильбо, и Аргент, и как черный герцог признает его работу выдающейся и приблизит его к себе. Но внезапно, абсолютно внезапно, это тем более было шокирующе, был отдан приказ открыть порталы, для того чтобы переместиться к новому месту празднования. Это было ужасно. Получается, что все те разведывательные данные, что он лично передавал черному герцогу по коммуникационным порталам, оказались неверны. А черный герцог – это не тот человек, что может прощать такие фатальные ошибки. Так что вместо того, чтобы ликовать и предвкушать свой скорый карьерный рост в секте, ему, скорее всего, придется срочно подыскивать себе место на кладбище. Черный герцог его не простит. Он также не представлял, как можно исправить ситуацию. Когда все, включая его, вышли из портала и бильбийские аристократы сказали, что узнают окрестности охотничьего дворца короля Бильбы, то тут же возникла мысль, как бы сообщить об этом черному герцогу. Но все донесения до этого он передавал через мага 12-го разряда, библиотекаря в королевском дворце, которого он, спаивая отменным вином, сделал своим закадычным другом. К сожалению, библиотекарь не тот человек, которого пригласят на коронацию и свадьбу наследного принца, так что он остался за 600 километров в столице Бильбы. Обратиться к кому-либо еще с просьбой открыть коммуникационный портал, сославшись на свою службу в охране наследного принца, тоже как бы возможный вариант, но если король Драск, а он был уверен, что это не молодой наследный принц, а старый, опытный, прожженный король придумал такой хитроумный трюк, если король Драск догадался использовать такую коварную хитрость, то наверняка он велел и присматривать хорошенько за теми, кто попытается открыть ни с того ни с сего по надуманному предлогу коммуникационный портал куда бы то ни было, а возможно, и предупредил всех, кто может открыть такой коммуникационный портал о том, что просить об этом будет заведомый предатель-сектант, так что перед ним предстал непростой выбор – попытаться исправить допущенную ошибку, попросив какого-то незнакомца открыть коммуникационный портал к черному герцогу, и рисковать тем, что он будет немедленно пойман и брошен в руки палача, или просто смириться с тем, что им допущен страшный провал, и абсолютно ничего уже не исправить. Глава 9. Эйсон, охотничий дворец в Бильбе. На душе после неожиданной смены места празднования полегчало. Ни разу до этого, конечно, я не был на коронации, откуда бы у меня появилась такая возможность, поэтому стало любопытно, как это будет организовано в Бильбе, достаточно серьезном по размерам государстве. Правда, несмотря на то, что нас перебросили в другое место, бдительность мы решили не снижать, мало ли что. А вдруг информация все же просочилась, и сектанты заблаговременно узнали о том, что коронация и свадьба будут перенесены, и успели заранее подготовиться. Конечно, была надежда, что не успели. Тем не менее мой обширный военный опыт говорил о том, что всегда надо исходить из самого возможного худшего сценария. Только те из нас во время войны, кто руководствовался такой точкой зрения на жизнь, и смогли выжить. Не все, конечно, но из оптимистов к концу войны точно в живых никого не осталось. Ну и был еще риск, что сектанты, узнав о том, куда перекинули гостей, перекинут вслед за нами и своих диверсантов для атаки в новом месте. К счастью, этот риск был совсем минимален. За несколько часов, что займут обе церемонии, они вряд ли смогут подготовиться к серьезной атаке, имеющей шансы на успех, в абсолютно незнакомой им местности. Крайне сложно быстро организовать имеющие шансы на успех нападение в новой местности, не располагая, конечно, теми возможностями, что были у нас с Элором. Но, к счастью, я так понимаю, что сектанты такими возможностями не располагали. Когда порталы закрылись, собравшихся в парке гостей запустили во дворец. Пройдя длинными коридорами, мимо стен, которые были сплошь завешаны красивыми гобеленами, мы оказались в большом зале для приемов. «Интересно, зачем тут столько гобеленов?» — сказал Элор. «В королевском дворце в столице нет такого огромного количества гобеленов на стенах, а здесь есть. Может быть, какая-то охотничья бельбийская традиция?» Джоан что-то ему по этому поводу ответила. «Я в эти разговоры не влезал, потому что понятия не имел об этом и не считал для себя нужным ориентироваться в традициях бельбы по использованию гобеленов в интерьерах дворцов. Поэтому просто внимательно осматривался по сторонам. Видно было, что этот дворец знавал лучшие времена. Конечно, он выглядел получше, чем королевский дворец в столице, но все же не было в нем того лоска, который я наблюдал, оказываясь в королевском дворце Дроска. Вот уж где вылизан каждый уголок, и у тебя в его стенах сразу создается представление, что ты находишься во дворце, принадлежащем действительно богатому и влиятельному королю. Но с другой стороны, какое мне дело? Главное, чтобы коронация и свадьба прошли тихо и спокойно. Когда все гости собрались в большом зале, выяснилось, что не такой он и большой. Логично, в принципе, все же это охотничий дворец, а не полноценный дворец в столице. Но, как тут же сказала Джоан, осмотревшись, в тесноте, да не в обиде. Если так более безопасно, то можно немножечко и потесниться. Ничего страшного, церемония коронации началась очень быстро. То ли не хотели с этим делом тянуть по каким-то другим соображениям, то ли, что более вероятно, тоже опасались сектантов и хотели побыстрее ее провести и перейти уже непосредственно к свадьбе. Нисман занял место на большой трибуне, на которой стоял только королевский трон, но пока что стоял около него, на трон не садился. Заиграла торжественная музыка, ее обеспечивал небольшой оркестр из 30 человек, который находился за высокой прозрачной парчевой занавесью в углу зала. А потом из боковой двери вышла торжественная процессия из 20 пожилых грандмагов и архимагов в праздничных одеждах. Они поднялись на трибуну к наследному принцу Нисману. «А где корона-то?» – тихонько спросил меня Элор, который тоже ни разу в жизни не побывал до этого на коронации, и ему все тут было любопытно. «Сам не понимаю», – ответил я ему. «Может, из пространственного хранилища достанут?» События продолжили развиваться. 10 взошедших на трибуну старых магов стали слева от Нисмана, 10 справа, после чего музыка на секунду утихла, а потом снова торжественно заиграла. Из той же самой двери вышли еще 4 человека. Они несли на небольших носилках, судя по блеску, сделанных из золота, корону. Корона тоже была сделана из золота и усыпана множеством бриллиантов, пускавших блики во все стороны. Едва эти четверо оказались на трибуне, как тут же развернулись дальнейшие действия. Поменялась мелодия, которую играл оркестр, став более медленной и торжественной. 2 самых по их виду пожилых грандмага подошли к золотым носилкам и бережно взяли корону с 2 сторон, после чего направились к Нисману. Носильщики медленно отправились с трибуны в обратном направлении. Грандмаги добрались до Нисмана. Музыка сменилась в очередной раз на еще более торжественную, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но вместо того, чтобы, как я ожидал, возложить корону принцу на голову, они замерли на месте. Затем вперед вышли еще 2 грандмага помоложе. Они вместе, хором, так, что голос звучал как один, видимо, не один раз это репетировали, провозгласили. «Коронуется наследный принц Нисман». Пожилые грандмаги, двигаясь очень медленно, подняли корону в воздух и возложили ее на голову Нисмана, после чего мелодия в очередной раз сменилась, в этот раз на более радостную, и все присутствующие на сцене дружно провозгласили: «Да здравствует король Нисман!» Честно говоря, я опасался, что процедуру коронации затянут подольше, а тут раз, какие-то 4/4 часа, и вот у нас уже вместо наследного принца на сцене стоит король. Правда, стоял он очень недолго, видимо, это было тоже частью ритуала. Поправив корону, Нисман молча сел, а грандмаги быстренько ушли со сцены, присоединившись ко всем, кто в зале, что, видимо, означало, что король в королевстве один-единственный. Такой вот символический намек для присутствующих. Посидев с минуту, Нисман, сразу же как стихла мелодия, встал с трона и провозгласил: «Дорогие подданные, дорогие гости королевства Бильбо, я обязуюсь, как король, сделать все, чтобы это королевство снова приобрело былой блеск и процветание». После чего тут же сел обратно, и заиграла следующая мелодия. А затем на сцену поднялся камергер. Я, конечно, не знал, что это камергер, просто кто-то из гостей, видимо, был хорошо осведомлен об этом человеке и сказал об этом вполголоса, так что мы с Джоан и Лором его услышали. И уже камергер объявил, что процедура коронации закончена, и у Бильбы появился новый король, после чего сделал небольшую паузу, и все тут же зааплодировали. Аплодировали примерно полминуты, после чего камергер провозгласил, что молодой король сейчас сочетается браком с красавицей принцессой из королевства Аргент. Музыка сменилась на более фривольную и веселую. Камергер встал слева от трона. Боковая дверца снова отворилась, и оттуда вышла процессия. Впереди шел Драск, под руку с облаченной в ослепительное белое платье Абелой, а за ними следовало еще около двух десятков аристократов, как из Аргента, так и из Бильбы. Но на сцену поднялись только Драск с Абелой. Драск подвел Абелу к Нисману, король Бильбы встал с трона, и Драск вложил руку Абелы в руку Нисмана. Снова меняется мелодия на более торжественную. И из стоявшей около трибуны недавно появившейся процессии на сцену поднимаются два средних лет аристократа, оба мне незнакомы. По залу несется шепот, что это церемониймейстер и короля Бильбы. Церемониймейстер становится слева и справа от Абелы и Нисмана, после чего опять же, как при коронации, одним голосом провозглашают, что король Нисман берет в жены принцессу Абелу, дочь короля Драска из Аргента, и пусть все боги этого мира благословят этот союз. «Неужели на этом все?» – спросил меня тихонько Илор. Я не успел ответить, потому что теперь слово взял камергер, сказав: «Дорогие гости короля Нисмана, поздравим же нашего короля и его супругу королеву Абелу». Музыка снова сменилась, но ее заглушили шумные аплодисменты. После этого уже Нисман громко произнес: «Дорогие жители Бильбы, дорогие гости, приглашаю вас отпраздновать это важнейшее событие в жизни королевства». Снова аплодисменты. Все, похоже, с некоторым удивлением отвечаю Илору: «Теперь уже просто празднуем». Дальше последовало вручение подарков. Гости, выстраиваясь в очередь, подходили к трибуне, кланялись королю, складывали подарки на тут же появившиеся около нее столы и возвращались обратно. Когда столы заполнялись, слуги утаскивали подарки куда-то за пределы зала. Сам король Нисман так и сидел на троне в этот момент, просто кивал каждому, кто оставлял на столе подарок. Где-то минут за 40 и управились. Мы тоже избавились от двух подарков, которые нес Илор, и только Юрак остался с обернутой в розовую ткань шкатулкой в руках, озадаченно на нее поглядывая. Объявили танцы и заиграла подходящая для них музыка. Кавалеры начали приглашать дам. Несмотря на то, что места было мало, никто вроде никому на ноги не наступал, и тем более не было никаких ссор, если такие случаи происходили. В принципе, дело понятное, даже самый задиристый аристократ вряд ли рискнет устроить скандал во время празднования свадьбы короля. Никто такого не одобрит, и кончится для него это может чрезвычайно печально, вплоть до обвинения в государственной измене, если он местный подданный, или до позорной высылки из Бильбы, если он приглашенный гость. Танцы продолжались около 2 часов, мы с Джоан даже получили определенное удовольствие от них, а Илор неподалеку от нас танцевал с какой-то красоткой, явно не из Бильбы или Аргента, судя по ее очень необычно выглядящему платью. Танцы затянулись настолько, что я даже стал несколько удивляться тому, что многие пожилые аристократы еще неплохо себя чувствуют. Но все же пришло время для того, чтобы приступить к пиру. Тем более все видели, как по краям зала шустро расставляют столы со стульями и носят с кухни десятки подносов, наполненных блюдами до краев. Началась рассадка по столам, и вскоре мы с Джоан оказались за одним столом с новым королем Бильбы. Компанию нам составляли Драск, оба принца, Нандар и Мартан Абила, теперь уже королева Бильбы, герцог Картан да местный канцлер. Он и дал сигнал к пиру, подскочив и провозгласив: «Поднимем бокалы за короля Нисмана Справедливого». Судя по тому, как поморщился Нисман, услышав это, канцлер сам нарек его справедливым, не согласовав с ним. «Ну а что, находчивый царедворец. Если прозвище приживется в народе, то все запомнят камергера как того, кто его придумал. Это даст ему дополнительный статус и влияние». «Какой прохвост!» Встали, выпили, сели обратно, завязался разговор. Как и полагается по этикету, обсуждали погоду и искусство, важные дела не затрагивали. Похоже, жена Мартана отказалась снова ехать в Бильбу и уговорила и жену Нандара, тихонько шепнула мне на ухо Джоан. «Ну да, Герса после того покушения на Абелу на репетиции свадьбы впала просто в истерику, что неудивительно. А ведь и Драск тут тоже без жены. Интересно, королева тоже испугалась, или он сам велел ей остаться, опасаясь сектантов, а ведь ее дочь замуж выходит. «А вот ты у меня храбрая», — сказал я Джоэн. «А у меня выбора нет», — фыркнула мне в ухо Джоэн. «Король бы мне не разрешил игнорировать эту свадьбу. Хоть кто-то кроме Абелы за этим столом из его родственниц теперь есть. Может показаться неосторожным беседовать на такие темы за столом с Драском и принцами, но музыка играла так шумно, что никто нас просто так не услышит, как и не будет использовать заклинания, улучшающие слух, чтобы не оглохнуть. В разговоры по поводу погоды я не лез, мне было плевать на погоду. Нет плохой погоды, есть только плохая одежда. А по искусству мне в принципе было ни о чем разговаривать, я в нем плохо разбирался. Так что помалкивал и с удовольствием угощался разными блюдами, сразу узнав стряпню поваров Драска. Профессионалов он себе подыскал высшего класса. Где-то через 2 часа пир и закончился. Ну да, все точно нервничают из-за сектантов, потому что даже обычные королевские пиры в Аргенте раньше длились до самого вечера, а тут сразу 2 таких важных повода, и все так скомканно. Правда, мы с Джоэн из-за быстрого окончания пира особо не переживали. И Лор и телохранители оказались в другом конце зала от нас. Случись внезапное нападение, нам только на эспандеры и личные артефакты придется рассчитывать. Надо сначала с сектой новых практиков покончить, и вот тогда уже можно будет напраздноваться от всей души. Мы уже, поклонившись Драску и Нисману Сабелой, собирались с Джоэн идти к Лору и телохранителям, когда Нисман вдруг сказал: «Граф Эригарский, буду признателен, если вы завтра в 11 утра сможете посетить мой дворец в столице с визитом». «Конечно, ваше величество», — склонился я в поклоне нужной по этикету глубины. «Само собой, когда тебя зовет в гости король, пусть и чужой, отказываться не с руки, если не собираешься с ним крупно поссориться. Да и не совсем он Аргенту чужой, теперь у него наша принцесса в королевах. Драск, охотничий дворец в королевстве Бильбо». Король Аргента с широкой улыбкой смотрел на то, как заканчиваются последние минуты свадьбы. Он долго ломал голову перед тем, как придумать безопасный вариант ее устройства. Угроза нападения секты новых практиков в момент, когда соберется вся высшая знать Аргента и Бильбы в одном месте, была чрезвычайно велика. И, что самое неприятное, у секты, как уже выяснилось, хватает и грандмагов, и архимагов, и просто диверсантов, которые способны использовать мощнейшие проклятия, с которыми аргентцам, ненавидящим некромантию, было особенно сложно справляться. В итоге именно ему самому пришла в голову мысль схитрить. Прямо перед началом коронации и свадьбы перекинуть всех гостей в какое-нибудь другое место. Конечно, он предпочел бы какой-нибудь дворец на территории Аргента, где мероприятие по безопасности было бы легче проводить. Помимо дворца в столице, куда тоже не стоило соваться из-за повышенного интереса сектантов, у него их было аж 4 штуки в провинции. Но это было, к сожалению, никак невозможно. Бильбийские аристократы тут же бы устроили скандал, вполне может быть, прямо на свадьбе, с криками о том, что раз коронация короля Бильбы проводится в Аргенте, то суверенитет Бильбы потерян, и Аргент фактически узурпировал власть над страной, поставив Нисмана как марионетку. Со свадьбой та же ситуация. Принцессу всегда привозили на свадьбу к принцу или королю в ту страну, где правит его династия. Наносить такой удар по репутации будущего мужа своей дочери Драск, конечно же, готов не был. Поэтому пришлось рассматривать только бильбийские дворцы для проведения обеих церемоний. Когда он прислал своих людей тихонько навести справки о потенциально годящихся местах для коронации и свадьбы, выяснилось, что многие из зданий, принадлежащих королевской семье Бильбы, пришли за последние десятилетия двоевластия, когда у королевской семьи почти не было денег, практически в полный упадок. Этот дворец оказался единственным, где хоть что-то можно было сделать за достаточно короткий срок. Нанятые Драском специалисты порекомендовали ему провести только самые необходимые работы, потому что какой-то более серьезный ремонт успеть за эти сроки сделать было просто-напросто невозможно. Снаружи на здании краску обновить, да кусты обстричь в парке. Ну а что касается внутренних работ, то тут уже пришлось изворачиваться. Одним из выходов стало использование множества гобеленов, развешанных вдоль стен. Местные гобелены, к сожалению, в основном пришли в негодность, истлели, заплесневели или были поедены насекомыми, потому что целое десятилетие за ними не было нужного присмотра. Ну и в целом стены и там, где гобеленов отродясь не было, выглядели весьма непрезентабельно. Так что вместо того, чтобы эти стены ремонтировать, Из охотничьих дворцов самого Дроска собрали более 1000 красивых гобеленов и привезли их для того, чтобы экстренно завесить все стены. Полы, к счастью, в этом дворце в основном были в пригодном для использования состоянии, только в 12 залах пришлось их экстренно заменить, но на это времени все-таки хватило. С потолками провели только обновляющие работы, там, где была угроза, что на гостей свалится какая-нибудь отсыревшая фреска. Так или иначе, но колоссальными усилиями, затратив около 300 000 золотых монет, Драск смог привести охотничий дворец в Бильбе в более-менее нормальное состояние для того, чтобы там можно было провести культурно-коронацию и свадьбу. Конечно же, ключевым аспектом была тайна. Любые работы на территории охотничьего дворца было бы невозможно провести без разрешения Нисмана, но Драск очень сильно опасался, что неопытный принц разболтает кому не надо, и сектанты получат доступ к этой информации, после чего догадаются, почему там вдруг срочно начали проводить этот ремонт. Пришлось королю схитрить. Он заявил Нисману, что хочет сделать своей дочери Абели подарок, отремонтировав для их совместного проживания охотничий дворец в Бильбе. И для того, чтобы это точно был сюрприз, он взял с Нисмана слово, что он никому об этом не расскажет, чтобы не испортить сюрприз для его дочери. Нисман немножко недоумевал, конечно, к чему такие строгости, но ему не могло не понравиться, что Драск так заботится о собственной дочери, а учитывая, что его собственная казна была в полном запустении, для него это тоже был очень хороший подарок. И, к счастью, Нисман сдержал свое слово и тоже, как и все, удивился, когда Драск попросил его велеть его канцлеру открыть 3 портала и переправить всех собравшихся на коронацию и на свадьбу гостей к охотничьему дворцу. Конечно, у короля Аргента был еще огромный соблазн устроить засады на сектантов, которые, как был уверен Драск, обязательно явится атаковать гостей коронации к королевскому дворцу в столице Бильбы. Но пришлось быть реалистом, то, что свадьбу и коронацию перенесли в охотничий дворец, не означало, что сектанты, во-первых, не смогут об этом заранее как-то узнать, а во-вторых, не смогут быстро перебросить туда свои диверсионные отряды. Так что приходилось выбирать между тем, чтобы бросить все силы на то, чтобы после переброски гостей в охотничий дворец обеспечить там полную безопасность, или ослабить ее, раздробив силы для того, чтобы устроить засаду для сектантов. Королю пришлось, к большому собственному разочарованию, все же выбрать приоритетом безопасность для проведения столь важного для него мероприятия, но главное, что все получилось, и более того, все его опасения подтвердились. Сразу же после того, как началась коронация, ему доложили, что на королевский дворец в столице Бильбы действительно напали сектанты. К счастью, жертв не было, не считать же жертвами обращенных в зомби нескольких слуг Нисмана. Глава 10. Рогенрад, штаб-квартира секты «Новые практики». Терзаемая любопытством, Рогенрад решила, что прошло достаточно времени, чтобы и коронация, и свадьба в Бильбе уже завершились. Не выдержав, она отправилась к Бальда уточнить, получилось ли у него убить Драска и все его семейство. Ее уже мучили опасения, что ничего не вышло. Основания были для этого самые серьезные. Если бы затея Бальда сработала, он, скорее всего, уже давно пришел бы к ней похвастаться достигнутым результатом, как и поздравить ее с тем, что теперь она имеет все права на престол Аргента. Поэтому шла она к нему, конечно, обуреваемая достаточно неприятными подозрениями. Эти подозрения еще больше подтвердились, когда она, войдя в приемную кабинета черного герцога, услышала какой-то треск, как будто что-то с силой метнули в стену. Возможно, стеклянную тарелку или графин, но однозначно это что-то разлетелось вдребезги. А затем она услышала еще и яростный крик. Мрачная Рогенрад, практически уже уверенная, что снова ничего не вышло, молча прошагала мимо помощника черного герцога, который, следуя полученным инструкциям, больше не препятствовал ее прямому проходу к его господину. Он, кстати, тоже выглядел достаточно уныло, что дополнительно подтвердило ее самые худшие опасения по поводу исхода всей этой затеи уничтожить гостей коронации и свадьбы. Распахнув дверь, Рогенрад стремительным шагом вошла в кабинет Бальда. Тот резко развернулся к ней на шум открываемой двери. Его кулаки были сжаты, и впервые она увидела, как на его лбу набухли вены. Она никогда не видела его в настолько злом состоянии. «Я так понимаю, у нас очередной провал», — вздохнула Рогенрад, присаживаясь в кресло неподалеку от осколков стекла на полу. «Да, дорогая, ты все абсолютно правильно понимаешь, мрачно сказал герцог, подошел к другому креслу напротив этого и грузно опустился в него. В этот момент никто не дал бы ему те 25 лет, на которые он обычно выглядел после омоложения, достигнутого за счет тайн некромантии. И что же помешало в этот раз? Видишь, я же даже не любопытствовал о том, что именно ты затеял, чтобы точно не сглазить твою затею. «Проклятие», — сказал Бальда, — «адские демоны. Вот что произошло. Мой шпион устроился в охрану наследного принца Нисмана. Надо сказать, не так и сложно это было сделать, поскольку он не может платить сейчас какую-либо серьезную сумму своим охранникам, так что большого ажиотажа по поводу мест в королевской охране и не было. Шпион, с которым я общался лично, сработал, как я думал, на полную катушку. Он передал мне огромное количество информации, в том числе и то, что коронацию и свадьбу проведут в королевском дворце прямо в столице. Ну и что оказалось, что не там, догадалась Рагенрат. Все верно, угрюмо кивнул герцог. Едва гости собрались, как их тут же перенаправили в охотничий королевский замок в Бильбе, есть там такой, и он, по моим данным, был уже давно заброшен. И кто бы мог подумать, что там можно провести коронацию и сыграть свадьбу, но, как оказалось, его спешно отремонтировали в рекордно короткие сроки. Так что всех гостей перекинули туда и успешно провели там и коронацию, и сыграли свадьбу, а три группы моих лучших диверсантов остались ни с чем. Более того, что особенно обидно, одна из групп успела атаковать столичный дворец, в котором практически никого и не было, кроме слуг. Эти идиоты даже спустили впустую два ценнейших проклятия, создать которые обошлось в 400 тысяч золотых монет, убив ими себя и всего лишь несколько слуг. «И что же мы теперь будем делать? Сидеть и расстраиваться, что ли?» — спросила его Рагенрат. «Хотя надо сказать, что у тебя неплохо получается». Задетый за живое герцог угрюмо на нее посмотрел, но потом взял себя в руки и, глубоко вздохнув, постарался улыбнуться. «Ты права, будем считать это временными затруднениями. Прикажу-ка я организовать еще одно нападение на дворец Драска, чтобы он не решил, что мы тут совсем хватку потеряли. Может и удастся в этот раз убить его за счет фактора неожиданности. Вряд ли он подумает, что мы вот так сразу нанесем очередной удар после такого провала». «Вот и правильно», — одобрительно кивнула Рагенрат, видя, что он преодолел минуту слабости и снова готов действовать. «Туннель снова рыть будете? Ну а какой еще выход? Охранный барьер слишком прочен. Пока будем его пробивать, Драск подтянет все свои войска, и на этом наш штурм и закончится. Прикажу рыть туннель на такой глубине, на которой никто, наверное, никогда не рыл, метрах на 20, чтобы уж точно миновать все охранные артефакты и ловушки, и выбираться из него прикажу в подземельях дворца предельно осторожно. Эйсон, столица Аргента. Когда мы вернулись домой из Бильбы, Джоан тут же забрала у Юрака завернутую в розовую ткань шкатулку, поглощающую магические заклинания. При этом сказала ему: «Большое спасибо, мастер. К сожалению, моя подруга, которой я хотела подарить этот подарок, сегодня не явилась. Даже удивительно, что же такое могло ее отвлечь от коронации и свадьбы, на которых присутствовали такие влиятельные особы». Эта фраза полностью удовлетворила все любопытства Юрака. Теперь он понял, зачем таскал с собой этот странный сверток, и по глазам было видно, что он будет Джоан чрезвычайно признателен, если она не предложит ему вместе погадать над тем, какие же причины могли заставить ее подругу отсутствовать на таких важных мероприятиях. Ну, она и пошла ему навстречу. Я, в свою очередь, забрал у Сидниша королевский артефакт, тоже учтиво поблагодарив его за оказанную помощь. Сидниш в ответ сказал мне: «Что вы, граф, это вы хорошо придумали взять с собой усадебный артефакт такой мощности. Не вы одни опасались возможной атаки сектантов. И надо признать, что молодой король Нисман очень здорово придумал с этой идеей переместить свадьбу в совершенно неожиданное для сектантов место. Вполне может быть, именно поэтому она прошла так спокойно и хорошо. Я, конечно, был уверен, что идея принадлежала не Нисману. Он все-таки совсем начинающий государственный деятель, поэтому вряд ли способен на такого рода хитрости. Тут однозначно заслуга Драска. Либо он сам это придумал, либо кто-то из толковых царедворцев подсказал ему этот весьма разумный ход. Телохранители отправились к себе, а мы с Джоан и Лором пошли в наши апартаменты. Я, кажется, натанцевалась на месяц вперед, сказала мне Джоан. И это было здорово, несмотря на то, что я все же немножечко боялась, что вот-вот в зал с криками ворвутся диверсанты-сектанты. «Вот и великолепно, милая, что ты натанцевалась», — ответил я жене. «В ближайшее время, скорее всего, этот опыт нам повторить не удастся. Перед нами стоит множество задач. Как это не удастся? А как же свадьба Тивадера?» — спросила недоуменно жена. «Ох, ты права», — признал я. «Я про нее и позабыл. Надо бы, кстати, организовать все как следует. И не в Аргенте, чтобы не будоражить воображение сектантов планами очередной атаки. Помнится, ты расписывал, как здорово провел мальчишник в королевстве 40 островов», — напомнила Джоэн. «Может, там и проведем свадьбу? Ох ты ж адские демоны! Еще же и мальчишник надо провести». Взялся я за голову. Этим праздником, положительно, нет конца и края. «Ничего страшного, не все тебе сражаться и тренироваться сутками напролет», — усмехнулась жена. «Ну как бы да, но ведь это же тоже важно», — развел руками я. «Ладно, для родного брата, конечно, все нужно устроить как следует. И поскольку он жених, то выбор места и все расходы лежат на мне, как на главе клана и родичи. Значит, нужно согласовать и мальчишник, и свадьбу. Ты права, обратимся в королевство 40 островов. Мальчишник проведем там же, где и мой, а вот для свадьбы нужен будет ресторан повыше уровнем. Распоряжусь, чтобы Аркаш подобрал что-то». «Распорядись, а я ему помогу с выбором», — кивнула Джоэн. «Кстати, я правильно поняла, что король Нисман хочет тебя вознаградить, поэтому и пригласил тебя завтра утром на аудиенцию?» «Скорее всего», — пожал плечами я. «Все же воспитан он на рыцарских романах, как все уже поняли при дворе Драска, где он эту тему в основном и поднимал, с кем бы ни общался. И поэтому идея вознаградить своего спасителя — первое, что должно было прийти ему в голову. Я даже удивлен, что он ждал так долго». «Ну, видимо, хотел вначале стать королем», — сказала Джоэн, — «и вполне может быть, что для того, чтобы сделать тебе более щедрый подарок, чем он мог, будучи лишь наследным принцем. Посмотрим, посмотрим», — с сомнением сказал я, вспомнив о том, что, по слухам, новый король беден как летучая мышь. Перед поездкой в Бильбо в трансе не сидел, изучая эльфийский язык, как обычно по утрам, не исключал, что придется схватиться с сектантами, и хотел быть в идеальной форме. Так что занялся этим, когда вернулись в Академию Дерзких. В трансе иногда в голову приходят хорошие решения и по другим вопросам. Кстати, как выяснилось, очень помогает концентрация на эльфийском языке, он настолько чужероден нам, что другие мысли идут себе параллельно свободным потоком. И вот, наконец, как часто бывает, когда я долго о чем-то думаю в поисках решения, мне пришла в голову идея, как покончить с грандмагом Торглаусом, будущим приспешником высших демонов, без лишних жертв. Все же его нынешние слуги и сокланы ни в чем не виноваты. Так-то у меня сразу появилась идея уничтожить его за счет заложенной мины огромной мощности. Но если заложить ее в его спальне, это же все здание может рухнуть, тысячи людей погибнут. В здании такого крупного клана только слуг может быть за 1000. А тут я наконец придумал, как сделать так, чтобы при взрыве вообще практически никто не погиб, кроме самого грандмага. Есть одно слабое проклятие, которое легко подхватить даже грандмагу со всеми его барьерами. К тому же всем известно, как его лечить. Вот это я и использую. Но чтобы мина гарантированно сработала с первого раза, разнеся барьер и убив грандмага, нужно ее усилить. Вспомнил про самоцветы в локации цоргов. Они хороши против многих могучих монстров, но и против человеческих магов, самое то. И теперь, когда у нас есть королевский артефакт, в эту локацию отправляться уже не так опасно, как раньше. Но полной безопасности все равно не будет. Жаль, что Илор больше не может принимать вид монстров в портальных локациях, а то появилась у меня одна идея. Есть очень страшный и опасный вид энергетических монстров. Они, если и не короли среди них, то близки к этому. Дрокеры. У Цорга и шанса нет при схватке с такой тварью. Было бы здорово, если бы Илор мог принять вид этого дрокера в локации Цоргов. В особенности если, как я думаю, некоторые свойства дрокеров присущи им как естественная их часть, помимо самих магических умений. Вполне может быть, что их умение поглощать энергетических тварей более низкого уровня, усиливаясь за счет этого, является их естественным свойством, как у Загурта таким свойством является тепловое зрение. Как жаль, что теперь Илор нам не может помочь с этим. Мысль пошла немного дальше, чем планировалось, и я хмыкнул. В голове, помимо задачи по цоргам, были и другие планы на будущее. В частности, по поводу похода в королевский могильник древних. Там нам очень пригодится и лор в обличии дрокера. Главное, чтобы умение поглощать менее опасных, чем сам дрокер, твари поменьше, было у него естественным. Но это можно узнать, только проверив. Пожалуй, стоит заняться этим вопросом сегодня же перед ночной вылазкой к цоргам. Илор, ты видел когда-нибудь дрокера? Спросил я друга, когда Джоан отправилась в лабораторию поработать, и мы остались вдвоем. Нет, немного подумав, помотал он головой. А что это за монстр вообще? Энергетический. Надо тебе его увидеть, чтобы мог принять потом его форму. Может очень пригодится в будущем. Хорошо, пошли, пожал плечами Илор, глянем на этого монстра. Сейчас, залезу в транс еще на минуточку, припомню, где поблизости от столицы видел портал, где он водится. К счастью, порталов с дрокерами хватало, так что мы выбрали ближайший и отправились в него. Тварь большая, внушает уважение даже своим видом. Драться мы с ней не будем, просто побегаем от нее немного, чтобы ты мог точно ее скопировать и отката потом не было из-за чрезмерно быстрого выхода из локации. Немного подумав, я уточнил. Вернее, даже сделаем немного иначе. Ты превратишься в призрака и спрячешься, а я от него побегаю. Все же мне с эспандером это сподручнее. А ты, если он все же к тебе полезет, просто сбегай. Не будем сравнивать, кто из вас двигается быстрее. Чем он хорош, так это тем, что способен поглотить почти любого призрака, словно того никогда и не было. И Лор кивнул, принимая задачу. Локация, в которой обитал дрокер, была очень живописной. Травы и цветы, что в ней росли, имели насыщенные яркие оттенки. Поэтому, несмотря на то, что это была почти что плоская равнина, уныло она не выглядела. Тут и там были видны яркие полоски или островки травы или цветов. Вид был в результате абсолютно мирный, даже захватывающий, но это было неправильным впечатлением. «Сюда бы наших травников позвать», — сказал Илор, оглядевшись и одобрительно кивнув, показывая, как ему нравятся местные пейзажи, вот уж им было бы раздолье. Так-то согласен, что собрать им было бы что, но для них тут все же слишком опасно. Подожди, когда увидишь дрокера. А ведь эта тварь не самая опасная, что тут есть. Так, давай уже в призрака обращайся, и не забывай держаться поблизости от портала. Лучше всего вообще виси прямо над ним. Если дрокер к тебе рванет, просто превратись обратно в человека, и сила тяжести доставит тебя прямо к порталу. Главное, успей перед приземлением снова обратиться в призрака, чтобы ничего себе не сломать при падении. Илор развоплотился и взлетел, я привычным жестом закинул его вещи в пустое пространственное хранилище. Как стало удобно, когда у нас появилось их с избытком. Дрокер особо себя ждать не заставил. Появился минуты через две, вынырнув из какой-то ложбинки, и полетел ко мне на скорости километров в 30. Монстр выглядел в точности как небольшая грозовая туча радиусом в 3 метра, по его краям даже и искорки проскакивали. Илор держался левее от меня, и я с облегчением заметил, что курс монстр держит прямо на меня. Может, вообще не воспринимает Илора как возможную добычу, или просто еще не заметил, кто его знает. Правда, если не заметил, то это не очень хорошо. Для наших целей в королевских могильниках способность издалека видеть призраков очень бы пригодилась. Буду надеяться, что просто по какой-то причине я для него привлекательней, как добыча, в отличие от призрака. Дрокер подлетел поближе и ускорился раза в полтора. Про эту его способность я знал, так что был к этому готов. Метнул эспандер при помощи пращи на сотню метров. Выскочил, и он снова полетел ко мне, тут же заметив. Я проделал этот трюк раз 10, пока не решил, что уже можно выходить из локации без отходника. Но на всякий случай все же пролил немного своей крови на землю. Не помешает, чтобы уменьшить вероятность того, что схвачу отходняк. И Лор, поняв, что мы отходим, тут же воплотился и полетел вниз к порталу. Так что мы там оказались рядышком, и тут же вместе и вышли. Спустя минуту оказались около своих лошадей на поляне в лесу. Осмотрелись как следует. Я даже задействовал королевский артефакт, чтобы точно убедиться, что никого поблизости нет. Лес густой, если кто и находится дальше, чем 100 метров отсюда, то все равно ничего не увидит, что на поляне происходит. Ну как, достаточно насмотрелся на монстра, сможешь полностью его повторить? Спросил я друга. Да мне бы и меньше времени хватило, сказал Илор, после чего тут же обратился в дрокера. Полетал пару минут, иногда ускоряясь. «Ну как впечатление?» — спросил я его, когда он принял человеческую форму. «Очень интересная форма», — радостно ответил Илор, «и очень обостренные ощущения в ней. Я чувствовал любую энергию, как живых существ вокруг, так и в природе. Ты вот знаешь, что километрах в 30 отсюда собирается грозовой фронт?» «Нет, конечно. Надо же, какая многообещающая форма. Да, я в ней смогу увидеть многие угрозы для нас не за 100 метров, как позволяет королевский артефакт, а за 300 не так точно. Давай проверим. Я буду отходить, а ты в форме дрокера следи за мной, пока я не стану неразличим. Давай, я тогда прилечу к тебе, когда перестану различать». Чтобы не тратить время зря, я снова воспользовался эспандером. Отпрыгивал на сотню метров, вылезал, ждал секунд 10, давая Илору возможность хорошо меня рассмотреть. Он опустился рядом со мной, спустившись с неба в виде Хагрикса, через 800 метров. Дрокер многим неплох, но все же Хагрикс летает намного быстрее. На 600 метров тебя еще было видно, на 7 ты уже пропал из поля зрения, сообщил он мне. А во, для ночной разведки эта форма будет просто превосходна. Давай теперь проверим, как ты различаешь меня вблизи под маскировкой. Тоже оказалось очень полезно. Когда я использовал покров тумана, Илор не смог меня в нем увидеть. А когда обман зрения, увидел без проблем. Все логично. Действия разных артефактов по-разному воспринимаются монстрами даже с прекрасными органами чувств. Надо запомнить, что покров тумана может быть перспективнее именно против таких монстров. Был у него только один изъян при использовании против монстров, у которых и нюх еще хороший, в отличие от дрокера. Его не активировать, не пустив себе кровь. Ясно. Значит, одни артефакты маскировки для чувств дрокера не проблема, в то время как другие вполне себе эффективны, сказал я для Илора, ждавшего моих выводов. Уже и это неплохо, часть лазутчиков под маскировкой уже можно будет замечать издалека, а уж без нее и подавно, что люди, что монстры от меня на близкой дистанции не спрячутся, сказал Илор. Жаль, конечно, что в портальных локациях это сделать будет невозможно. Лицо Илора помрачнело, он никак не мог смириться с тем, что браслет ограничивает его возможности в локациях. Я не стал никак это комментировать. Он взрослый мужик, не к лицу его постоянно утешать. Он знает, что мы работаем над решением этой проблемы, просто проблема такая серьезная, что ожидать ее быстрого решения никак не приходится. Глава 10. Рогенрад, штаб-квартира секты «Новые практики». Терзаемая любопытством, Рогенрад решила, что прошло достаточно времени, чтобы и коронация, и свадьба в Бильбе уже завершились. Не выдержав, она отправилась к Бальда уточнить, получилось ли у него убить Драска и все его семейство. Ее уже мучили опасения, что ничего не вышло. Основания были для этого самые серьезные. Если бы затея Бальда сработала, он, скорее всего, уже давно пришел бы к ней похвастаться достигнутым результатом, как и поздравить ее с тем, что теперь она имеет все права на престол Аргента. Поэтому шла она к нему, конечно, обуреваемая достаточно неприятными подозрениями. Эти подозрения еще больше подтвердились, когда она, войдя в приемную кабинета черного герцога, услышала какой-то треск, как будто что-то с силой метнули в стену, возможно, стеклянную тарелку или графин, но однозначно это что-то разлетелось вдребезги. А затем она услышала еще и яростный крик. Мрачная Рогенрад, практически уже уверенная, что снова ничего не вышло, молча прошагала мимо помощника черного герцога, который, следуя полученным инструкциям, больше не препятствовал ее прямому проходу к его господину. Он, кстати, тоже выглядел достаточно уныло, что дополнительно подтвердило ее самые худшие опасения по поводу исхода всей этой затеи уничтожить гостей коронации и свадьбы. Распахнув дверь, Рогенрад стремительным шагом вошла в кабинет Бальда. Тот резко развернулся к ней на шум открываемой двери. Его кулаки были сжаты, и впервые она увидела, как на его лбу набухли вены. Она никогда не видела его в настолько злом состоянии. «Я так понимаю, у нас очередной провал», — вздохнула Рогенрад, присаживаясь в кресло неподалеку от осколков стекла на полу. «Да, дорогая, ты все абсолютно правильно понимаешь», — мрачно сказал герцог, подошел к другому креслу напротив этого и грузно опустился в него. В этот момент никто не дал бы ему те 25 лет, на которые он обычно выглядел после омоложения, достигнутого за счет тайн некромантии. И что же помешало в этот раз? Видишь, я же даже не любопытствовал о том, что именно ты затеял, чтобы точно не сглазить твою затею. Проклятие, сказал Бальда, адские демоны.